Глава 36. Закон магического равновесия. Габриэль. Очень хотелось лететь сразу к Арине, но долг был превыше всего. Рванул в цитадель. Решил про себя, что план минимум на сегодня был выполнен. Я нашел не только горничную, но и садовника. Причем они оба согласились пожениться. Казалось бы, все отлично. Но внутренний червячок сомнений грыз внутри, не переставая. Орнифей был из подлой фейской расы и вообще слишком смазлив. Доверия не вызывал никакого. Но, с другой стороны, как садовник он реально хорош. Вдобавок женится сейчас, мигом остепенится. Если сравнивать его с садоводами-шалунами с рынка, пусть Арине с растениями помогает именно он. Просто отведу его в сторону и сделаю вразумление, чтобы по возможности держался подальше от моей жены. Я уговаривал себя снова и снова. Повторял, что именно у министра Байли был самый красивый сад. Значит, Орнифей реально профи в своем деле. Вдобавок, вместе с феем я получу горничную. Это очень удобно. Отказаться от него, чтобы искать другого садовника, не вариант. Это слишком утомительный и раздражающий меня процесс. Так что логически все было четко и выверено в моей голове. Вот только интуиция вопила протесты. Списал все на неуместную ревность и мысленно призвал всех своих внутренних зверей к порядку. Дракон в ответ обиженно притих, а мантикора презрительно фыркнула. С такими внутренними разборками сам не заметил, как долетел до цитаделя. Едва вошел в замок, раздраженно рыкнул, ощутив присутствие как минимум трех беглецов из кристаллов. Это уже ни в какие рамки не лезет. Полный магический беспредел. Застукал сущностей на кухне, грохотали сковородками. Далась же им моя посуда. «Но чего вы к кастрюлям привязались, суслики голодные?» Вкрадчиво произнес я, отчего три субстанции в панике метнулись прочь, но не рассчитали плотность своего тела и с разбегу шмякнулись об стену, вместо того, чтобы пройти сквозь нее. А дальше случилось нечто неожиданное. На меня накинули энергетическое лассо. Оказывается, все это было ловушкой для меня. И пока три недоделанных повара гремели сковородками, сзади подкрался четвертый, самый сильный. Бездна. Чтобы вырваться из плена, у меня ушло полчаса. Все это время нечисть швырялась в меня посудой, а четвертый зеленый монстр затягивал лассо на моем поясе все туже. «Хватит из меня балерину делать!» В ярости прорычал я, с трудом развеивая чужеродную магию. А заодно отчаянных смельчаков. Осознал, что смог справиться с этой напастью лишь тогда, когда частично трансформировался в мантикору. Хоть какая-то польза от моего проклятия. Итак, очередные беглецы были развеяны на молекулы, а я пребывал в таком бешенстве, что рванул не в Тордион к Карине, а к главному инквизитору в управление. Герцог Ревелис даже не удивился моему прибытию. «Выдохните, Тордион, а то вы одним только взглядом тут все испепелите», произнес он, когда я ворвался в его рабочий кабинет. Охранники у двери даже не рискнули меня останавливать. «Мне нужны ответы, герцог Ревелис», — грозно заявил я. «Что за дичь теперь творится в цитадели? Ваши сотрудники все разом ослабли и теперь не в состоянии нормально запечатывать кристаллы?» «Это не сотрудники ослабли, Габриэль». Он устало потер висок. «Это магия темных сущностей усилилась в разы». «Что вообще происходит?» Отчеканил я три слова, буряя герцога взглядом. «О законе магического равновесия слышал?» Ответил он вопросом на вопрос. «С самого детства. И что?» Ответил я. «Темные сущности в кристаллах набирают силу, потому что в цитадель попадают не только опасные монстры, а вполне себе светлые маги, которые по разным причинам оказались в Черной долине. Некоторые из них вообще были охотниками на нечисть. Мы запираем в кристаллах ни в чем не повинных граждан, Габриэль. А в книгу цитадели они вписываются как злостные преступники». Ошарашил меня ответом Ревелис. «И вы позволяете это делать?» Возмутился я. «Конечно, нет», — рявкнул на меня глава инквизиторской службы. «Я сам был в шоке, когда осознал, это делает один из инквизиторов, но я пока не выяснил, кто именно. Это тайное расследование, Габриэль. Держи рот за зубами. Просто знай, что я в курсе проблемы и уже работаю над ее решением». Лишь самые сильные светлые маги осмеливаются соваться в Черную долину. Это исключительно те, кто сильнее любой нечисти. Такое чувство, что в цитадели не просто изолируют опасных существ, а собирают настоящую армию. Только закон магического равновесия не вовремя сбил все карты. Заключенные начали сбегать, причем пачками, и их приходится ликвидировать. А я знаю всего одну персону, которая подпитывается магией сущности из кристаллов. Это король. Отметил я, пытаясь распутать весь этот клубок. «Я этого не слышал, Тордион!» Резко махнул на меня рукой Ревелис. «Даже намек на такое совпадение является государственной изменой. Можешь думать что угодно, но никогда не приплетай сюда его величество». И я в ответ лишь фыркнул. «А пока что, проявляя осторожность, Габриэль, я разберусь, кто пакостит, заточая в кристаллы светлых магов. И будь уверен, я лично его уничтожу. А до тех пор просто держись». Подвел итог глава Инквизиции.